Она не моя, спрашиваю Вуда. Да ну, он не даст. Зачем ты ее вообще отдал? Ее же тебе. Я спешно доедал завтрак. Приближалось время начала занятий. Преподаватели уже покинули большой зал, студентов тоже почти не осталось. Разве что вечно приходящие в последний момент гриффиндорцы еще копошились над десертом. Поэтому шагающую к нам тройку зеленых мантий я заметил загодя. Значит, это правда, недобро протянул знакомый фальцет. Нашему золотому мальчику не писаны вообще никакие законы. И ловец, и метла на первом курсе. Хотя правила по этому поводу строгие и однозначны. Да, Малфой, выпрыгнул с места Уизли. И ты, Ай, имитировав Рону укус слепня пониже спины и заняв рыжего поисками коварного насекомого в складках одежды, я высветил. Почему бы твоему отцу не воспользоваться полномочиями и не призвать руководство школы к порядку? Зрачки у драка были нормальными, иных признаков воздействия зелья изменения поведения мой пристальный взгляд тоже не увидел. Младший Малфой был адекватен. Тем не менее, высказав свое вполне разумное предложение, я что-то сделал не так. Драко скривился, будто я наступил ему на очень свежую мозоль, но все же взял себя в руки. Такие вопросы принято решать на дуэли, состроив презрительную гримасу, процедил он. Сегодня в полночь, в зале наград. Малфой, вообще-то, ты, мы согласны. Посмотрев на рыжего, как на пустое место, и уничижительно ухмыльнувшись, Малфой развернулся и зашагал прочь. Очень интересно, в том, что в этот раз Драко задумал примитивную подставу, я уже почти не сомневаюсь. Непонятно, правда, как тут может сыграть директор, я мельком глянул на пустой президиум, но сейчас меня заинтриговало другое. Почему Драко так негативно отреагировал, когда я предложил ему таки воспользоваться влиянием отца, возможностями которого он постоянно хвалится? Это его вездесущая присказка. Сегодня же напишу отцу, что может быть проще. Директор, может, и не прогнется, но пару дней жестокой изжоги получит точно. Или меня поразила догадка. Драко уже написал отцу, вчера, о результатах проигранного пари и с призывом надавить на безродного сироту. И получил, возможно, впервые в жизни, гневный, принципиальный и жесткий педагогический укорот. Без неявной поддержки его, конечно, не оставит. Но отец, вероятнее всего, назначил наследнику серьезное наказание. Лишил карманных денег там, или чего посущественнее. Ну и, как водится, заявил, что не желает разговаривать с сыном, пока тот не. Гарри, я буду твоим секундантом. Ты, главное, не давай ему. Так, а вот эту проблему нужно решать как можно быстрее. В этот раз я молчать не собираюсь. Гарри Поттер. Рядом решительно встала Грейнджер. Ты не должен туда идти. Наш факультет оштрафуют, а тебя, если ты туда пойдешь, то ты самый настоящий эгоист. Я не собираюсь идти ни на какие дуэли, Гермиона. Спокойно улыбнулся я ей. Можешь быть уверена. А если палочка не сработает? То есть как это, не идти? Рыжий откровенно опешил. Гарри, так нельзя, весь Слизерин будет над нами смеяться, скажут, что мы струсили, это твоя дуэль, Рон Уизли, ты на нее согласился, тебе идти, я допил чай и решительно поднялся, да я за тебя согласился, заорал Рон, за нас, ты обязан идти и драться, слышишь, да ты хоть вапилерами меня обложи, а вызов принимают только лично и явно, да в жопу эти графские танцульки, брызгал слюной рыжий, по сути все верно, я сейчас к Флинту подойду, скажу, Рон тебе рожу хочет разбить, я не против, и по сути все будет верно, а по факту тебя в Мунго собирать будут. Ты должен идти, иначе какой ты герой? Это было что-то новенькое. Ты что, ушлепок, предлагаешь мне геройские удары на детях отрабатывать? Вызверился я. Да это же Малфой, пожирательская мразь, их давить нужно, как тараканов, а не. Ну так иди и дави, я внезапно вспомнил, что директор может поинтересоваться нашей дискуссией, и сменил курс на более нейтральный. Прямо сегодня в полночь. Попроси сейчас Кверрелла научить тебя чему-нибудь смертоносному. Предатель, ты, мистер Поттер. На огонек заглянула МакГонагалл. Почему вы еще не на занятиях? Уже бегу. Я подхватил Грейнджер под локоть и ломанулся на выход. Пискнув «пусти», она вырвалась и набрала нужный темп сама, но ей сильно мешала набитая книгами сумка. Нет, так мы к началу не успеем. Срезаем. Написал я ей перед носом и нырнул в потешный тайный проход, которому дал команду на быстрое, без торжественных эффектов, открытие. Влетев в темноту, я не останавливаясь перенес нас к выходу из такого же прохода на нужном этаже в нужном крыле. Как мы, Попробовала было высказаться Гермиона, но быстро сорвала дыхание. Ничего, кабинет уже рядом. Так и рождаются легенды о таинственном замке, помогающем своим насельникам. И пока замок спит, их приходится поддерживать людям. На урок мы успели, но усаживались за парту сильно запыхавшимися и под прозвонивший колокол. Где застрял Уизли, мне было неинтересно. Не понимаю, почему папа советует мне слушаться тебя, пробурчала Грейнджер, выкладывая книги и пергамент. Удивительная безответственность. Ты, главное, сама оставайся ответственной, написал я, отойдя от неожиданной новости. Не ходи никуда с Уизли. Да уж можешь быть. И если мисс Г. Грейнджер нам п позволит, к концу урока мы выучим п простое защитное заклинание, д дождевой зонтик, повернувшись к нам, закончил вступительную часть Кверелу. Но сначала, классификация п пассивных защит. Чего я хочу от сегодняшнего дня, обдумывал я, конспектируя лекцию Кверелла, а потом помогая Грейнджер освоить ее первый щит. Не участвовать в затеях Дамблдора, это минимум, но для этого достаточно запереться у себя в комнате. Что еще? Я открою тебе тайну, которую не рассказывают никому из маглорожденных, вел я меж тем объяснение после очередной неудачной попытки. Магия в тебе, в палочке ее нет. Не разговаривай со мной, как с ребенком. Ты это уже говорил, но ты не хочешь это слышать. Но без палочек не колдуют. Я все об этом прочла. Я не буду напоминать тебе мою бабочку на вокзале. Вспомни сама, неужели в детстве с тобой не случались настоящие чудеса? Ну, я однажды разбила дорогую статуэтку, которую очень любит мама, и она непонятно как стала целой. Только почему-то правая и левая сторона поменялись местами. А еще я однажды попала под сильный ливень, вымокла до нитки, а автобуса все не было, а потом оказалась дома, в тепле и сухой одежде. Две трети британских магов не решаются освоить аппарацию и до конца жизни пользуются каминами. Взрослея, мы забываем то, что хорошо умели в детстве. Смотри, убедившись, что Кверелл занят в другом конце тренировочного зала, я зажег над собой дождевой зонтик безо всякой палочки. Ты специально хочешь лишний раз похвастаться? Нет, будем добиваться того же от тебя. Давай сюда палочку. Она тебе мешает, я не могу без нее, я отдам ее тебе в нужный момент, вот, возьми меня лучше за руку. Подозрительно на меня посмотрев, Гермиона подала мне левую руку. Смотри на мой купол, изучи его хорошенько, его почти не видно, он немного дрожит и гудит, а еще искрится, когда на него падают капли и снег, под ним тепло и уютно, одежда останется сухой, пусть даже снаружи льет как из ведра. Я аккуратно приглушил звуки вокруг нас. Поймал ритм ее дыхания и выровнял с ним свое. Ладонь у Грейнджер слегка расслабилась. Жаль, я не могу говорить вслух. Вся надежда на то, что читает Грейнджер лучше, чем слушает. Вспомни свой ливень в детстве. Набежали тучи, стало темно и холодно. Падают первые тяжелые капли, и вот-вот ледяной водопад пойдет в полную силу. Я понизил температуру вокруг нас и начал капать ей на волосы водой, приносимой легким агуаменте. Гермиона завороженно смотрела на мой купол. Я вложил ей палочку в руку. Ты, маг, Гермиона, если ты не закроешься, то промокнешь и замерзнешь. Попроси купол защитить тебя. Вспомни, как ты оказалась в тепле и уюте. Почувствовав, что пора, я осторожно отпустил ее ладонь. Оставшись в одиночестве, под все нарастающим капельным потоком, она вывела палочкой идеальной вензели, за мгновение до того, как я низверг на нее настоящий ледяной душ, тихо и четко произнесла, внезапно, совсем не ту формулу, что надиктовал Кверелл. Темпестас доми. Купол развернулся буднично и совершенно бесшумно. Капли на одежде мгновенно высохли. Веселые искры заплясали там, куда падала моя вода. Гермиона стояла, опустив палочку, и завороженно смотрела на стекающие по невидимой скорлупе потоки. Прекрасное исполнение зонтика, мисс Г. Грейнджер оценил работу Кверелл, небрежным жестом останавливая мой дождь. П5 баллов Гриффиндору. Мистер П. Поттер, уберите здесь. Опомнившись, Гермиона опустила глаза и удивленно посмотрела на большую лужу, натекшую вокруг круглого сухого островка, в центре которого она стояла. Нет, профессор, это не зонтик. Штормовой купол защитит не только от дождя, но и от бури, шторма и бурана, а заодно согреет и высушит одежду. Убирая воду при помощи экскура, я осознал, чего хочу от сегодняшнего дня. Я хочу, чтобы Гермиона не попала к директору на заметку, чтобы спокойно доучилась обычной гриффиндорской ученицей, в меру заучкой, в меру задавакой, никому не интересной маглорожденной ведьмой. Помнится, липнуть к компании Лонгботтома и Уизли она начала после той дуэльной ночи, и витамины ей стали подавать на завтрак и ужин примерно тогда же. Может, я и ошибаюсь, но попробовать стоит. А значит, мне сегодня предстоит много внеклассной работы. Твоя палочка, Гермиона, вернул я ей ее виноградную лозу. Что, а, ты колдовала обычным карандашом, улыбнулся я, забирая у нее пишущий инструмент. Только, тихо, ладно, и займись закреплением нового заклинания. Быть может, сегодня мне удастся совершить еще одно хорошее дело. Гарри, мне нужен секундант, словно подтверждая, что в мире все взаимосвязано и ничто не обходится бесплатно. Наш с Гермионой дождевой успех вылился в реальный дождь за окном. Погода к обеду испортилась, делая невозможными занятия практической астрономией на этой неделе. Несмотря на сырость, до обеда я успел слетать в косой переулок и прикупить кое-какие ингредиенты. Видимо, мне все же придется осваивать уголок зельевара в своей комнате. Хогвартс, признавайся, ты ведь все знал заранее. Да, за обедом Уизли сменил тактику, привлекая меня к своей затее уже в качестве секунданта. Севшая со мной рядом Гермиона хмурая из-под лобья смотрела на рыжего пожирателя баллов, но пока молчала. То есть гробовщик, который унесет твой истерзанный труп из зала наград, вяло уточнил я, с аппетитом поглощая жаркое. Гермиона чуть не подавилась, прочитав эту фразу. Ну да, Уизли ощутимо скис и увял. Да уж, это тебе не со стороны наблюдать и других на бои провоцировать. Ну так что, нет, извини. По ночам я сплю, безжалостно обломал я его, вызвав облегчение на лице Грейнджер. Педантичная подушка требует моих ежедневных отчетов, знаешь ли. Да ты что, полоумный, что ли? Заорал Рон на весь зал. Гарри, я думал, мы друзья. Интересная у него реакция на присказку соседки. И дурак ты, Рон, что не замечаешь у себя под носом настоящее сокровище. Все мешки с галеонами ищешь. Ты постоянно бегаешь с Томасом и Финниганом. Их и попроси, они с удовольствием поучаствуют. Я-то тут при чем? Ну, ты сравнил, скривился Уизли. Они, приятели и кореша, а мы с тобой, друзья. Интересно, а кореша в курсе этого ранжира? Мои друзья, книги и знания, Рон. Косить от занятия и бегать по дурацким дуэлям, это не по мне. Да ты что, еще один заучка, что ли? Как это, лохматая? Рон аж отвел наполненную ложку от рта, что было для него большой редкостью. Грейнджер сжала кулаки и возмущенно на него уставилась, но Уизли было не до того. Я люблю учиться, я люблю знания и охочусь за ними. Да, Уизли, я заучка, и мне это нравится. Ты, рыжий, вскочил с места и заорал. Нахрена ты вообще поперся на Гриффиндор, валил бы к синякам, Стекляшкин поцарапанный. Тебе самое место среди книжных червей. Сгробастав тарелку, Уизли с шумом удалился на свое обычное место. Чую я, сопровождало его при этом множество недобрых взглядов. Во-первых, рейвенкловцы. Они, конечно, люди не социальные, но отнюдь не безобидные. Публичного оскорбления могут и не спустить, а посчитаться они в состоянии весьма изобретательно. Во-вторых, деканы. МакГонагалл не в восторге от очередного скандала на пустом месте, а при Флитвике оскорбили его факультет. Ну и, конечно же, Дамблдор. Человек весьма обидчивый в отношении озвучиваемой правды, ибо устами младенца, как говорится, я покосился на свой синий шарф, мысленно стряхивая с него несуществующие пылинки. Что поделать, с природой не поспоришь. Грейнджер насупилась, встретив мой взгляд, но решительно выдала заготовленную отговорку. Я должна проконтролировать, что ты никуда не пойдешь этой ночью. Отговорка так себе, но я приветливо улыбнулся. Девчонки, в отличие от меня, нужны хоть какие-то приятели. Конечно, Гермиона. А если хочешь, можешь садиться рядом и после сегодняшнего дня. Дунгион мастер. Вот и стал ты, Гарольд, отравителем, вздохнул я, глядя на Гермиону, заснувшую в гостиной с книгой в обнимку. Простое, медленно действующее сонное зелье я сварил после теоретической астрономии, перед ужином. Улучив момент, капнул его Гермионе в кубок, перенеся короткой аппарацией. Воспользовался доверчивостью девчонки, севшей за ужином поближе. «Ты куда?» За полтора часа до этого Грейнджер решительно загородила мне выход из гостиной. «Отработка у меня», — МакГонагалл назначила. «Пригласил бы с собой, но там совсем никакой романтики». Насчет романтики я оказался прав. Филч отправил меня драить туалеты. «Профессор МакГонагалл просила наказать вас построже, словно извиняясь, сообщил старик. «Все в порядке, мистер Филч, давайте те, что погрязнее, я владею бытовой магией. Что я могу сказать? На четвертом этаже теперь полностью восстановлена транспортная сеть. В женском туалете заново наращены две разбитые раковины, в мужском обновлена плитка на полу. Заработавшие уборочные плетения лишили Филча резервного поста для особо противных отработок. И нет, туалеты на втором этаже я ему так чинить не буду. У них особое предназначение. Полная дама на страже отсутствовала». Опять, у двери на полу все так же обреченно прозябал Лонгботтом. Разбудив его и открыв дверь пинком со своими полномочиями, я отправил Невилла досыпать в кровати. «Гарри, ну где ты ходишь?» — вскочил с дивана Рон. «Нам нужно идти. До полуночи всего полтора часа, и...» «Пошел вон. Думаю, после случая на обеде я могу себе позволить демонстративно обидеться. На месте нужно быть порань. Что? Ты вот, значит...» «Ты как? Вон, я сказал». Окатил я рыжего сырой силой, и он отпрыгнул назад, почувствовав неладное. Ретировавшись до спального коридора, Уизли проорал: «А я тебя другом считал», и исчез в своей спальне. Я же присел на диван рядом с заснувшей Грейнджер и осторожно вытащил книгу у нее из рук. Девчонка не проснулась. «Фиби», — мысленно позвал я, — «появись, невидимый». «Фиби здесь, мистер Поттер», — прозвучал тихий голосок. «Отнеси мисс Грейнджер в кровать, пожалуйста», — попросил я, — «и сними с нее». Я запнулся. Насколько подробно домовикам нужно объяснять? «Фиби знает, что нужно делать», — заверили меня. «Умница». Грейнджер исчезла, а я облегченно вздохнул. Одна важная переменная вынесена за скобки. Дальше как получится. Забрав книгу и вывалившуюся на пол закладку с собой, я прошел в свою комнату, развернул карту мародеров и устроился поудобнее. Присутствовавшую на карте парольную защиту я удалил, найдя и вырезав нужный участок кружева. Такая легкость взлома обусловлена тем, что защита на артефакт накладывалась намного позже и не очень умелыми магами. Гермозатвор в слизеринских тоннелях, например, так просто вскрыть не удалось бы. Ключевая фраза являлась неотъемлемой частью каждой детали затвора, а не болталась на особицу автономным блоком, соединяясь с запорной механикой одной единственной командной нитью. Как всегда, конкретное звучание ключевой фразы оказалось узнать на порядок труднее, чем удалить ее не глядя. Ну да и не особо интересно. Укрупнив район выхода с факультета, я приготовился к долгому ожиданию. Имя анимага-крысы я узнал. В факультетских помещениях карта работает обзорно, выдавая лишь список присутствующих в тех или иных крыльях, но не их положение. Однако некто П. Петтигрев оказался единственным, кого я ни разу не встречал на Гриффиндоре. Это имя ничего мне не говорило. Свой же автограф я научился скрывать от системы наблюдения. После моего первого серьезного ремонта, как-то вечером в моей комнате появилась Фиби. Дождавшись, когда я удивленно на нее посмотрю, она сказала: «Фиби просили напомнить мистеру Поттеру, что мистер Поттер пока что не осмотрел все ящики в своих столах». Намек был вполне прозрачный. Из первой же попытки в своем письменном столе я обнаружил старую потрепанную брошюру с залитым чернилами названием. Уже догадываясь, что это такое, я просто положил на обложку руки, давая магии артефакта меня опознать. Через минуту на столе лежал толстый крупноформатный фолиант с лаконичным названием «Хогвартс». Название немного отличается от комплекта чертежей, но, вполне возможно, и само название – и содержимое домовой книги просто подстраивается под знания, восприятие и полномочия читающего. «Как же я мог о тебе забыть?» – подумал я. «Спасибо, Фиби, это было важное напоминание». Оглавление содержало чуть больше видимых пунктов, чем в прошлом году. Например, мне стала частично доступной глава о системах безопасности. После взгляда на другие изменения меня посетила догадка. Мне доверили то, что необходимо в моей деятельности – но что ранее брал на себя бодрствующий замковый разум, что-то, что управляет видимостью книжных страниц в домовой книге, продолжает жить и принимать решения. Это обнадеживает. Возможно, однажды мне подскажут, как разбудить остальное. Так или иначе, я настроил системы наблюдения так, чтобы в совином теле меня не видел ни один радар. Если потребуется скрывать и человеческое присутствие, это всегда можно будет сделать вручную. Решив не тратить зря время и написать эссе к понедельнику, я достал пергамент и начал расчищать стол. «Как дела, Ме?» – заметил я надпись краем глаза. «Ага», – выпавшая из книги Грейнджер закладка оказалась тем самым протеевым листком, который я сделал ей для связи с родителями. Надпись, наверное, уже давно ждет своего ответа. Ладно, Гермиона проснется и сама напишет. Я хотел было вложить листок в книгу, но тут на нем появился свежий текст. Напиши хоть пару слов, когда прочтешь. Мама волнуется. Почерк был не женский. Хотя кто их, врачей, знает. Вздохнув, я обмакнул перо в чернильницу и написал, как всегда, уже привычным каллиграфическим почерком. «Мистер Грейнджер, это Гарольд Поттер. С Гермионой все в порядке. Она просто уснула в гостиной с книгой в руках, и домовики отнесли ее в постель. Если у вас что-то срочное, можно вызвать старосту и разбудить ее». «Нет, не надо. Как она там?» «Как всегда, вопрос на миллион. Она выбрала неудачный факультет. Смелости и отвага вместо мудрости и ума. Книголюбов тут не жалуют, как и в ее предыдущей школе. Возможно, но предыдущая школа не была полным интернатом, а Гермиона в ней, бесправной маглорожденной. Погодите, но вы же вроде на одном факультете, вы не показались мне». Помедлив, собеседник зачеркнул последнее предложение, но его мысль я понял. «В силу политических причин мне не позволили выбирать, но мне плевать на общественное мнение, а вот Гермионе, нет». С той стороны помолчали. «Мистер Поттер, я все еще не могу просить вас. Я помогаю ей, если она ко мне обращается. Проблема в том, что скоро она освоится, и ей перестанет хватать одних лишь книг. Она начнет искать себе реальное дело, и ее потянет на подвиги и спасение мира. Вот тут я ничем помочь не смогу». «Но вы», — собеседник опять запнулся, — «вы выглядите человеком, который занят нужным и правильным делом. Неужели вы не сможете найти такое же и для нее? Настала пора задуматься мне. Мне бы очень пригодился помощник, мистер Грейнджер», — написал я, тщательно подбирая слова. «Но в выборе между дружбой и мнением любого старшего авторитета Гермиона легко изберет второе. Я не могу доверить ей ничего серьезного». Почерк собеседника внезапно сменился. «Ага, все же и доктора умеют писать красиво, если это не шифровка для истории болезни. Это что же за дела у тебя такие, что их нужно скрывать от любого старшего авторитета? Помнится, в прошлый раз мы тоже не сошлись во взглядах с миссис Грейнджер. Я вызвал Тимпус. Вообще-то, разговор пора сворачивать. Компания пати малолетних авантюристов вот-вот закончит свое формирование и двинется к выходу, на подвиги. Я предпочитаю следовать уставу школы, мэм. В отличие от устных распоряжений, он является магически обязывающим. Наверное, некоторое время на том конце шла борьба за авторучку. Женская рука победила. Как она питается? Как одета? Следит за собой? О, это очень простые вопросы. Питание у нас простое, но сытное, хотя некоторым современным диетологам оно не понравится. Но овсянка по утрам имеется. Что касается внешнего вида, понятия не имею, как должна выглядеть правильная девчонка. Ей нужно волосы убирать на, я запнулся, лабораторных работах по зельеварению, вот это я могу сказать точно. В зоне гостиная появились три имени. На часах, 11:45. Мэм, мне пора. Поздно уже. Так, а Гермиона у нас отлично, на женской половине. Вот там до утра и оставайся. Подожди, зачем убирать волосы? Затем же, зачем это делают доктора? Чтобы не засорять варочный состав своим генным материалом. Про кипящие кислоты и взрывы котлов мы матерей на ночь глядя пугать не будем. Спокойной ночи, уважаемые. Скажу Гермионе, чтобы вам с утра отписалось. Вложив листок в книгу, я отложил ее в сторону и придвинул карту. Уизли, Лонгботтом, Томас. Три мудреца в одном тазу. Не самый худший выбор, хотя я все еще в упор не понимаю, зачем им Лонгботтом. Финниган в эту шеложопую компанию вписался бы идеально. Очень надеюсь, что состав беспокойного трия закрепится официально. Не хочу видеть в нем Гермиону больше, чем Лонгботтома. Тройка имен исчезла из зоны гостиная. Три точки начали движение по пустым коридорам к восточной лестнице. МакГонагалл у себя в кабинете, с ней понет на радарах, Флитвик патрулирует четвертый этаж, а Малфой прибывает в зоне факультет Слизерин. Что ж, мне тоже пора. Хогвартс, скрой меня. Ах да, в диспетчерской больше никого нет, все самому делать приходится. Вылетев в окно, я поморщился. Холодный дождь льет как из ведра, порывистый ветер бросает из стороны в сторону, а где-то с юга еще и гроза погромыхивает. Отличная ночь для дуэли. Что за фарс будет происходить в зале наград, меня интересовало мало. Я тихо присел около злосчастного пролета, выбрав затененное место на карнизе. Лестницы были ориентированы в положении «добро пожаловать в запретный коридор». Интересная добавка в управляющих плетениях выключала на сегодняшнюю ночь любые случайные повороты, но оставляла возможность прямого удаленного управления. Как по заказу, гроза подошла прямо к замку, а дождь усилился еще больше. По чувствительным глазам начало бить рваным стробоскопом, а уши заболели от громовых раскатов за окном. Чего там делали в грозу три мудреца в одном тазу? Чтобы уполовинить мучения, я прикрыл веки и перешел на второе зрение. Без четверти 12 я намертво отключил исполнительную часть поворотных механизмов от управляющих плетений, просто перерезав на время нужные нити, после чего вручную перевел лестницы в безопасное положение. Делать это непосредственно перед появлением гриффиндорцев было бы подозрительно, а так, ну, опять что-то переклинило в древней магии. Еще минут через 20 под моим карнизом тихонько мяукнули. Как всегда, в эпицентре самого интересного, миссис Норрис. Мысленно поздоровался я с подозрительно глядящей на меня кошкой. Мы же не хотим, чтобы трое шалопаев влетело к пушку на ночную аудиенцию, он с просоньей осерчать может. Кошка посмотрела на запретный коридор, ощетинилась и встряхнулась. Где-то, пока еще довольно далеко, послышался дружный топот и возбужденные голоса. У меня к вам просьба, я проследил глазами вдоль восходящих лестниц. Если эта беспокойная компания свернет с прямого пути к своей гостиной, шуганите их обратно вашим особым искусством. Кошка проследила мой взгляд и исчезла. Хотя, может, эта сверкнувшая не ко времени вспышка меня ослепила. Существенно приблизившийся топот на некоторое время стих, но вдруг нарушаемую лишь раскатами грома тишину вдребезги разбил грохот упавшего и раскатившегося по камням комплекта железных доспехов. «Бежим!» – завопили в галерее. Топот возобновился, и вскоре из-за поворота на втором этаже вывалилась сильно запыхавшаяся толпа. Тяжело дыша, группа приключенцев забилась в угол под лестницей. Перед долгим подъемом нужно было передохнуть и обменяться новостями. «А Малфой-то так и не пришел», – прошептал Дин. «Может, опаздывает?» «Главное, Филч отстал», – шумно высморкавшись, рассудил Рон. «Джордж говорит, что со злобным дедом всегда спасают хорошие ноги. Я больше не могу так бегать», – слабым голосом простонал Невилл. «Мне». «Принюхайся, милая», — раздался вдруг каркающий голос где-то на том же этаже. «Они, наверное, спрятались в каком-нибудь углу. Надо подняться выше», — крикнул Рон и ломанул по лестнице, подавая пример. Далеко, впрочем, молодое стадо не продвинулось. Вместо того, чтобы взбежать по абсолютно прямому пути к родной Гриффиндорской башне, шалуны свернули в коридор третьего этажа, к счастью, в левое крыло. Я мысленно выругался. Если эти спортсмены будут устраивать привал на каждом пролете, времени на сон мне сегодня не останется. Ударила очередная молния, на миг осветив темные помещения. Что-то я совсем потерялся в этих лабиринтах, выдохнул Томас. Тут кругом пылища и паутина. Куда мы попали? У меня нехорошие предчувствия. Рон явно воспользовался чужой цитатой. Давайте отдохнем, просипел Невилл. Рон, нужно вернуться вниз. Мы попали явно не туда. Да чтоб вас. Пункт, что еще непонятно. Покачав головой, я подал команду на нижнюю лестницу, отрезая путь назад и оставляя идиотам только одно очевидное направление, наверх до упора. Кажется, лестницы передвинулись, зашептал Томас. Проклятие, Рон, нас почти отрезало. Давай, Дин, мы в запретном коридоре. Рон, как всегда, не сдерживал голос. Что, Уизли, я на такое не подписывался, ни пыли. Фред говорил, тут есть потайной ход, да в жопу твои ходы. Томасу тоже надоело секретничать. Невилл, путь наверх еще остался, пошли скорее. Давайте отдохнем еще немного. Да тише вы, заорал рыжий. Вы, да где же эта долбаная дверь? Миссис Норрис, хватит выжидать. И, словно услышав мои мысли, из глубины коридора раздался протяжный торжествующий мяв. Невилл, бежим. Филч вот-вот будет тут, драная тварь, да когда ж ее собакам скормит, ага, каркнули совсем рядом с неопределяемого направления, вот они где, компания выбежала из коридора и начала подниматься по лестнице, Дин, я почти нашел ту дверь, в жопу твои двери, и дуэль твоя с самого начала тухлятиной шибала, Поттер оказался умнее всех и спокойно дрыхнет, а мы как последние, не смей хвалить этого синяка, он, шваркнула очередная молния, лестницу ярко осветило, и гаснуть свет почему-то не стал. «Задержитесь, джентльмены. Подходите поближе, не стесняйтесь. Стоять, яска, инкарцера, мобили корпус. Лицо покажи. Уизли номер 6. Ничего неожиданного. Как же я мог забыть о Флитвике, патрулировавшем четвертый этаж? Кто еще? Дин Томас, отличный дебют. И примкнувший к ним плохое начало, мистер Лонгботтом. Мы это... Да-да, я как раз хотел поинтересоваться, что за неотложное дело привело троих гриффиндорцев на пустой этаж в пол первого ночи. У Поттера дуэль с Малфоем, вдохновенно начал Уизли. Но он, трепло, еле слышно выплюнул Томас. А Томас умнее, чем я думал, и благороднее, хоть и воспитывался у маглов. Но он послал вас троих вместо себя, а сам спокойно лег спать. Я правильно расслышал? Ну да, он. Какое коварство! Голос Флитвика был исполнен ледяной иронии, но для Уизли эти обертоны находились вне ощущаемого диапазона. И для дуэли, стало быть, вы выбрали самое пыльное место в жилой части замка. Нет, мы, то есть Малфой. Ах да, Малфой. Я не вижу его среди вас. Разминулись? Или мне нужно поднимать преподавателей на поиски заблудившегося? Он не пришел, тоже спокойно лег спать. Прямо как Поттер. Да этот Поттер, Филиус, что у тебя, Мерлин? Бедная МакГонагалл завершила работу за полночь, закрыла кабинет и тоже спокойно шла спать. Вот, слушаю байку о том, как Поттер и Малфой сговорились, чтобы изящно подставить трех гриффиндорцев, невозмутимо ответил Флитвик. Минерва, иди отдыхай, я сам их. Да какой тут сон, я клюнул носом и встрепенулся. Снизу тихо, но требовательно мяукнули. Вы правы, миссис Норрис, мне тоже пора на боковую, согласился я. Спокойной смены. Влетев с разошедшегося не на шутку ливня в теплую комнату, я энергично встряхнулся и превратился в человека. Дом, милый дом, в котором кое-что изменилось. Чем-то обожравшаяся букля мирно дремала на насесте, уткнув клюв в немного раздувшийся зоб. Рядом с ней стояла большая тарелка, с горкой, наполненная домашним печеньем. В комнате, по-моему, появился еще один платяной шкаф, хотя я мог ранее его не заметить. На спинке одного из стульев аккуратно висело детское платье с фенечками. Я осторожно заглянул за занавеску. На верхней кровати подушку давила белокудрая головка, увлеченно досматривающая первый сон. Капец сове, отчего-то не своевременно подумалось мне. Магазинное печенье она больше есть не будет. Я вздохнул и достал протеев-лист, вторую половинку которого отправил на днях Лавгуду-старшему, на всякий случай, как я написал ему в сопровождении. Мистер Лавгуд ответил мне тогда раздраженным отсутствием ответа, но средства связи принял. Мой лист не показывал признаков разрушения протеевой поры. Сейчас на листке меня дожидались две короткие фразы, появившиеся там с некоторым промежутком. «Она у вас? Да отвечай же!» «Ну да, в совином теле я появление новых сообщений не чувствовал. Переговорные артефакты практичнее, но не с моей немотой. Да, она здесь. Извините, только сейчас вернулся в комнату». «В какую еще комнату? Почему она не отвечает?» «Наверное, имеется в виду ее переговорный браслет. Луна спит. Мне ее разбудить? Не надо. Где она спит? В больнице? Нет. У меня в комнате. В гриффиндорской спальне. Ты, паскудник». Игнорируя выводимые Лавгудом-старшим строчки с угрозами, я написал: «Мистер Лавгуд, у меня на факультете есть своя комната. Отдельная. Другие ее не видят. Только декан. В этой комнате Хагвартс зачем-то поставил двухуровневую кровать. На верхнем этаже нарисована луна. На этой кровати сейчас спит мисс Лавгуд. Какой-то низкопробный трэш получается. Хагвартс, ну зачем ты мне такое устраиваешь? Что она там делает? Тебе же было ясно сказано. Оставь ее в покое». Я помедлил, подбирая слова. «Как, мистер Лавгуд, я тебе при встрече, через весь Альбион, с юга на север, минуя купол Хагвартса, защиту факультета и Фиделиус, ни разу у меня здесь не побывав до того, как ее останавливать?» Лавгуд медлил с ответом. «Вы же знаете ее лучше меня. Она видит неустроенную суть и просто делает ее устроенной. Если ее нужно в этом останавливать, это можно сделать только убеждением и воспитанием». Собеседник молчал. Я вздохнул. «Не перекладывайте эти задачи на меня одного, мистер Лавгуд». Помедлив, Лавгуд спросил другим тоном: «А нельзя ее опять в вашу больницу?» «Плохая идея», — ответил я, покосившись на карту. «Флитвик только что выловил троих нарушителей гриффиндорцев. В гостиной идет воспитательный процесс, и тут выйдем мы. Не говоря о том, что мне придется уломать Помфри остаться ночевать там же на соседней койке, и во второй раз объяснить это будет уже труднее». Лавгуд молчал. «Мистер Лавгуд, вы ведь знаете, где сейчас Полумна и с кем? Искова, в случае чего, сдирать шкуру, а также где его искать. Парень, после паузы написал отец, если ты ее обидишь, я тебя убью, говорит он мне это во второй раз, и отвечать на это нужно так же, как в прошлом, предельно ясно и без своего особого мнения. Я вас услышал, мистер Лавгуд, этого не потребуется. Подождав еще какое-то время, я уж было хотел начать укладываться спать, но листок вздрогнул от новой порции текста. Минуту, куда мне завтра за ней приходить? Думаю, будет лучше, если я сам доставлю ее утром к вам. Я умею перемещаться мгновенно. Да что ты говоришь? Ну, вы же в курсе, что, после того, что ты там устроил, так я перемещаюсь только из особенно глухих подвалов, и я принял меры на будущее. Поговори у меня. Значит, еще и нелегальная аппарация. С кем связалась моя дочь? Я ничего не говорил об аппарации. Мои умения регистрировать негде. Британский закон их не регулирует. Ну, конечно, мистер Лавгуд, уже поздно. Давайте продолжим завтра, если это необходимо. Как только луна проснется, я заставлю ее связаться с вами. Поттер, я не хочу рисковать. Я с ней уже прыгал. С чердака, куда она попала в прошлый раз, просто нет пути для бескрылых. Ее даже не тошнило. Но вы мне не верьте, с утра сами все расспросите. Расстояние имеет значение. Спокойной ночи, мистер Лавгуд. Завтра договорим. Рыба и пироги. Мне опять снился мой дом, и земной, и настоящий. Странно, что такие сны я вижу, только если рядом ночует луна. Появившись ранним утром в своем чулане у Дурсли, чумазый, грязный и голодный, я, смешно сказать, больше всего беспокоился о том, что мне влетит за потерю рубашки, оставленной где-то там, в оживающем замке. Дурсли же, теперь я это понимаю, отойдя от горячки вечернего скандала, с ужасом ожидали предстоящего визита, если не коронера, то как минимум бригады детских парамедиков. Можно себе представить их облегчение, когда потенциальный калека появился из чулана не только живым, но и на своих ногах. Все присутствующие на этой сцене старательно прятали свои переживания под масками повседневных гримас. Дурсли, суровой раздраженности, я, внимательной предупредительности. Рефлексы Петунии не позволили затянуться утренней встрече слишком сильно. Разглядев своего злейшего врага, грязь, она погнала меня в ванную, заодно отобрав всю одежду со следами крови и проведя беглый осмотр на предмет заметных травм и повреждений. Одежду мне выдали чистую, а изъятую я больше никогда не видел. Никогда ранее я не ел настолько вкусной овсянки. Оценив скорость, с которой я расправляюсь с нелюбимой всеми дурслями кашей, тетя украдкой положила мне добавки. На моей памяти это было впервые, но размышлять было некогда. Дают, ешь быстрее, пока не передумали. Я тогда был другим и глубоко не анализировал. Следующее, что меня волновало, кольцо, материал, из которого оно сделано, просто вопило его нездешней необычности. Никогда и нигде доселе мне не встречалось ничего похожего. Он полон звезд. Это было о маленьком обруче на безымянном пальце правой руки, который пришелся мне абсолютно в пору и ничуть не сдавливал фалангу, но почему-то цеплялся за сустав то одним, то другим своим краем. Стоило попытаться его снять. Мне бы никогда не позволили иметь столь необычную вещь, никто из Дурсли, по отдельности или все вместе. Не тускнеющие со временем, отторгающие любую грязь и царапины, кольцо выделялось на мелкой детской пятерне, как безупречный изумруд на куче старой ветоши, но его никто не замечал. Не видели даже в упор, ни Петунья в ванной, ни Вернон за завтраком, ни жадные Дадли, ни пронырливые школьники и бдительные к подобным украшениям учителя, никто, кроме меня. Впавший поначалу в отчаяние, это же правая рука, ее правше надолго не спрятать, я, видя эту странную слепоту окружающих, постепенно успокоился и забыл об украшении, ненадолго. После завтрака, когда я упаковывался в школу, кольцо легонько стукнулось в палец и потеплело, и вместе с этим пришло понимание, что теперь я могу в любой момент вернуться в замок. Стоит только пожелать. Немедленной отправке в становящиеся родными развалины помешал резкий окрик Петунии, подгоняющий зависшего в прострации племянника к выходу в школу. И оно к лучшему. Вернуться на землю я смог бы только через час. После срабатывания кольцу требовалось время на перезарядку. Час на земле или 7 часов под небом Саргаса. В свое тайное убежище я отправился только ночью, хорошо подготовившись. Из садового сарая в чулан была тайком пронесена старая совковая лопата без ручки, из теткиных подсобок, щетка-швабра, а из кухонного крана, запас воды в пластиковых бутылках. С лопатой, пусть даже без ручки, работа пошла намного веселее. Чтобы не марать одежду, я снимал и откладывал ее в сторону. Погода в том странном месте была непривычно теплой для британца. Отработав многочасовую смену и дождавшись отката кольца, я с опаской перешел к себе в чулан, но обнаружил, что в Литл-Уингинге прошел лишь один час из восьмичасовой добропорядочной ночи. Еще через час я перешел в замок, прихватив с собой старый механический будильник. Ну, то есть Дадлику его подарили абсолютно новым и исправным, но через два дня он уже валялся в мусорнике с отломанной ножкой, разбитым стеклом и отсутствующим ходом. Наверное, подаренный будильник в какой-то момент остановился, Дадли попытался его починить ударами о пол, но быстро попортил товарный вид и выкинул. Функциональная замена ножки легко отыскалась в дядином гараже, без стекла вполне можно жить, а ход восстановился, стоило только завести часовой механизм. Теперь оставалось никому не показывать восстановленную вещь, иначе отберут и доломают окончательно, и у меня в чулане появились свои собственные часы. Вернувшись в Саргас, я обнаружил там глубокую предрассветную ночь, хотя уходил на землю во второй половине местного дня. Будильник позволил объективно подтвердить назревшую гипотезу. Между нашими мирами имеется семикратная разница во времени. Идей, как это использовать, огромное множество, и они продолжают у меня появляться до сих пор. Но в тот момент доступной была только одна перспектива – много, много работы. В последующие дни я незаметно перетаскал в замок некоторое количество инструментов и немало полезного хлама из сарая. Старую детскую коляску, мешки из-под удобрений, полиэтиленовую пленку, цветочные горшки, стеклянную тару, помятые кастрюли и тому подобное. Дурслям этот мусор не особо нужен, а если и заметит пропажу, спишут на шалости любимого сыночка. Ну не племянник же на такое может решиться, где ему, в конце концов, прятать всю эту кучу барахла. Ну а у меня появилась тачка для перевозки грунта, сборник дождевой воды, ручка на лопате, столик с табуреткой, закрытая от дождя лежанка и тому подобные нужности. Со временем, конечно же, замок восстановил и крышу, и прозрачное перекрытие атриума, и водопровод, и спальные покои, но до этого нужно было как-то жить и чем-то работать. А вечерами, поужинав местными дарами после очередного трудового дня, я осторожно устраивался в корнях у рябинового дерева и начинал вести рассказ обо всем, что знал, о прочитанных в школьной библиотеке книгах, о своей прошлой жизни и о текущих событиях. Придумывал сказочные истории с вымышленными героями, не представлявшие особой художественной ценности, но происходящие по моим представлениям о плохом и хорошем. Рассуждал вслух о каких-то своих детских вопросах. Пытался представить, какая картина меня может ждать за внешними стенами замка, когда я до них, наконец, докопаюсь. И что же такое там столь загадочно шумит? Морской прибой, бескрайний лес, гигантский водопад или автомобильное шоссе? Меня не покидало странное ощущение. И этому дереву, и замку жизненно необходимы мои монологи. Они внимательно их слушали и даже, казалось, иногда отвечали. Так ли это было на самом деле, или я всего лишь ловил выверты находившегося в одиночестве собственного сознания, но дерево постепенно пошло на поправку. А еще через некоторое время забил ключом фонтан, выложенная темно-синим камнем плоская родниковая чаша около дерева, откопанная и тщательно вычищенная моими руками в первую очередь. С этого момента восстановление замка заметно ускорилось. А с золотой рябиной я разговариваю до сих пор. Каждый день в замке нахожу хотя бы 5 минут, чтобы посидеть в ее тени и поделиться своими мыслями, новостями и планами. Жаль только, что сказки рассказывать я так и не научился. Луна проснулась отвратительно рано. Даже с учетом моего, одного из наиболее жаворонковых для Гриффиндора распорядка, все равно рано. Тем не менее мне удалось ухватить еще 15 минут сна, пока она плескалась в ванной. «Вставай, Соня», — негромко протянула она. «Петухи давно пропели». «Пап, я не понимаю, чего от нас хочет эта женщина. Впрочем, поспать мне все равно больше не дадут, так что и вправду придется вставать. Здесь так красиво». Луна стояла у окна, уже одетая, и крепила волосы заколками. «И высоко, и очень хочется побывать в том лесу. Луна, свяжись с отцом, пожалуйста». «Одевайся, Саргас». Луна достала и поставила на стол крытую полотенцем корзинку, из которой чем-то вкусно пахло. «Я накормлю тебя завтраком». На стол, я проморгался. Небольшого обеденного стола в этой комнате точно не было. И, по-моему, жилплощадь немного увеличилась. а то устроил тут цех по производству этих трубок из кварца, словно это его любимый чердак. Правда, Букля что-то невнятно просипела, но собственного сна не покинула. «Ты зачем мне сову обкормила до потери грузоподъемности? Она теперь до завтра с места сдвинуться не сможет». Она была не против. Я специально спрашивала. «Ладно», я вздохнул, припомнив, как именно Луна интересуется у сов их мнением. «Постучись к отцу, пожалуйста. Мы никуда не уйдем, пока ты не позавтракаешь», терпеливо ответили мне. На столе начало появляться содержимое корзинки. «Здесь твой любимый рыбный пирог». Это был серьезный удар. Я внезапно вспомнил сон, в котором Луна в замке не отпускает нас обоих на занятия без завтрака. Что-то он перестает мне казаться просто сном. Я потряс головой и обнаружил Луну, загадочно улыбающуюся без отрыва от сервировки. Вздохнув, припомнил тему лекции. «Луна, твой папа волнуется. Я ему обещал. Поговори с ним, а потом позавтракаем». «Ладно, сейчас закончу и начни при мне, пожалуйста». «Он мне не верит, Букля». Луна отложила корзинку, подошла и села рядом со мной на кровать, активировала браслет. «Пап, доброе утро». «Да, бужу Саргаса и накрываю на стол». «Пап, ты представляешь, он свою сову голодом морит. Да она впервые досыта поела». «Пап, а что такое грузоподъемности, где ее искать, если потеряли?» Вздохнув, я поднялся с кровати и потопал в ванную. На полочке перед зеркалом лежал девичий гребень для расчесывания волос, несколько простых заколок и пара флаконов с какими-то пахучими зельями. На появившейся второй вешалке поселились несколько полотенец с месяцем и звездами, банный халат и какие-то ленточки для волос. Точку телепортации из санузла нужно убирать. Эта комната больше не моя. Впрочем, я совсем не против такого соседа-соседки. Но если МакГонагалл узнает, ее хватит удар. Если узнает Ксенофилиус, удар хватит уже меня. Выйдя из ванной, я застал свою кровать идеально убранной, одежду, выглаженной и вычищенной, а непонятно когда появившуюся домовичку, помогающей заваривать чай. Фиби жалуется, что ты не даешь ей убирать в комнате, а все делаешь сам. Фиби испуганно прижала уши. «Да мне правилами предписано следить здесь за чистотой самому». Луна укоризненно на меня посмотрела. «Ты что, кошмар ночной увидел?» Я решительно открыл дверь в санузел, но таблички с правилами проживания на привычном месте не нашел. Проверил в ящиках стола, то же самое. ГМ определенно, отличия имеются. А может, бумажку с правилами превратили в этот обеденный стол? «Фиби, не слушай этого лунатика». Луна погладила домовичку по голове. «Убирай здесь все так, как вам предписано. Фиби сделает, леди». Просияла домовичка и исчезла. «Домовики из кожи вон лезут», мягко выговаривали мне, пока я одевался, чтобы освободить своих мастеров для действительно важной работы. «Саргас, ты даже во сне какие-то руины откапываешь. Нельзя же так, распределяй обязанности». «Это был мой дом, Луна», ответил я, садясь за стол. «Не беспокойся, он давно откопан. Мне тогда 8 лет было». «То-то у тебя земли под ногтями полно», рассеянно произнесла Луна и улыбнулась, увидев, что я купился. «Слушай, Луна», я обвел глазами выставленное изобилие, «как-то не хочется вас объедать». Нашел о чем волноваться, девочка положила мне в тарелку с овсянкой кусок пирога. Половину всего этого Фиби принесла, тут даже для оставшейся половины многовато. «Я живу в деревне, Саргас, еда у нас дешевая, особенно если самому готовить. Для печенья все вообще на нашем огороде растет, рыба тоже с огорода, карасей в пруду наловить можно, а вообще-то у нас побережье рядом и рыбаки торгуют уловом». Луна улыбнулась. «Ешь спокойно, в ближайший месяц ты можешь этого не увидеть, неужто хорошая погода установится, и не надейся. Вообще-то, хорошо бы уравнять ответные визиты». Я тоскливо вздохнул. «Начинается, но я пока работаю над этим. Подвожу папу к мысли, что ему будет спокойнее, когда ты у нас, а не когда я у вас». Я едва не подавился. «Так что я никуда не денусь, даже если ты начнешь грязные носки под кроватью прятать». «Какие носки?» Не выдержал я. «У меня что, рыжая шевелюра?» «Пока нет, но на розыгрыше ты ведешься не хуже наших соседей. Это тебя папа такому учит, это наша совместная придумка». «Саргас, расскажи мне о вашем озере. Почему в нем не ловит рыбу?» «Так, под интересную беседу и продолжился завтрак. Вопрос с рыбой в Черном озере действительно интересен. Отговорки, что в рыболовных сетях будут запутываться русалки, несостоятельны. Озерные девы разумны, с ними можно договориться и выделить для сетей отдельную зону. Моя текущая рабочая гипотеза, весь рыбный излишек идет на прокорм волшебным обитателям. Но опять же непонятно, зачем держать там всю эту прорву хищных дармоедов вроде гринделау и двупалых тритонов. Однако Черное озеро намного старше Хогвартса, и основателям, вполне возможно, пришлось принять устоявшийся порядок. Хорошо уже то, что запретный лес согласен щедро делиться с нами своими дарами. Я вспомнил, где я уже ел такой пирог. Вдруг прорвались у меня из памяти давно разыскиваемые сведения, только не такой вкусный. Сюда еще что-то добавили, не пойму только. Ну вот, букля, вздохнула Луна. Я уже думала, сегодня он не похвалит. Так он не покупной, не из вашей продуктовой лавки. Похоже на папины слова. Нет, этот рыбник я сама делала. Ладно, расслабься, все нужное я уже услышала. Слушай, я еще печенья твои толком не похвалил. Расскажи лучше, где ты ел такой пирог? А, у барсуков за столом. Кому-то из дома прислали. Они со мной поделились. Да, бенефис моей краткой спортивной карьеры, после нашего матча со Слизерином. Это семейный рецепт Дидгари. У Седрика отец заносчивый, а вот бабушка, добрая, взяла с меня обещание никому не передавать, так что извини, что туда добавляют, я не скажу. Ой, папа стучится. Она взялась за браслет. Да, пап, уже позавтракали, сейчас будем. Хорошо, открываю. Мистер Поттер, донесся из браслета голос Лавгуда-старшего после того, как Луна тронула на нем какой-то узелок. Доставьте полумну в Хагсмит, я заберу ее оттуда. Вздохнув, я взял протеев листок. Можно и так, но в Хагсмиде организован постоянный негласный надзор за учениками. Нас запомнит и доложит. Проклятие. Хорошо, в любое неприметное место на полпути. Я вас найду. Я посмотрел в окно. Ночной дождь еще накрапывал. В мокрые пустоши. Мистер Лавгуд, давайте без ненужных трудностей. Дубовое дерево на дороге напротив ваших владений. Ну или подходите к воротам на Хагсмит. Я перенесу Луну туда, если не доверяете. Пап, мне ничего не грозит. Луна заглядывала через плечо, читая мою переписку. Я же тебе, оставив их дискутировать, я спрятал остатки вкусности в сумку и попросил Фиби убрать со стола. Поттер, если с ней что-то случится, я тебя, в отличие от Луны, я не перебивая дослушал обещание до конца. Этого не потребуется, мистер Лавгуд. Рассчитанная точка выхода находилась за пределами чьих-либо владений. Так меньше шансов нарваться на защиту, да и просто невежливо это аппарировать прямо в дом или во двор. К счастью, в этот раз Луна была нормально одета, в ее платяном шкафу обнаружился скромный девичий гардероб. Лавгуд нас уже встречал. Пап, я к себе. Отца искренне обняли, чмокнули в щеку и убежали. Я остался наедине с мрачным, тяжелым взглядом серых глаз. В дом я тебя не приглашаю, выдал, наконец, глава семейства. Мне и самому нужно поскорее вернуться в школу. Пауза затягивалась. Долбанное знакомство, прошедшее настолько неудачно. Долбанная крыса, загнавшая меня тогда в совятню. Честно говоря, у меня были совсем другие планы. Ладно, попытка не пытка. Мистер Лавгуд, решился я. Могу я чуть позже рассчитывать на деловой разговор с редактором Придиры, а не отцом мисс Лавгуд? Это что, неумелая попытка подлизаться? Нет, если бы не наше неудачное знакомство, я бы связался с вами инкогнито по переписке, где-то в начале сентября. Личной встречи не планировалось. Вспомните, как я вырывался, когда меня несли к вам в дом. Об этом мы еще поговорим. Что тебе нужно от Придиры? Есть тема для статьи, не совсем ваш профиль, но в общем, решать вам. Что за тема? Мне нужно все собрать и оформить. Лавгуд молчал, мрачно взирая на меня и машинально перебирая узелки на какой-то сложно сплетенной веревочке в левой руке. У меня нет чутья дочери, сказал он наконец, но даже я вижу, от тебя за милю разит крупными проблемами. Ах, вот что его беспокоит. Ничего не поделаешь. Директор плетет какую-то интригу с моим участием, и от проблем мне никуда не деться. Вот только, вы надеетесь, что их можно избежать, тихо отсидевшись в стороне. Мне нечего ему предложить, вот в чем беда. Луна поступает в Хогвартс в следующем году, и ей потребуется кто-то, кто за ней там присмотрит. Но даже это я не могу обещать, потому что не знаю, сколько тут пробуду. Я медленно развернулся и побрел прочь. Прыгать в прямой видимости из окон норы не хотелось. Зачем я тебе, зрящая, если даже своим пребыванием управлять не могу? Свяжись со мной, когда приготовишь статью, негромко сказали в спину. Я, не оборачиваясь, кивнул и свернул с дороги к живой изгороди, завязать шнурок. Поднялся я уже в своей комнате. Чего желает мистер Поттер? Несмотря на сытость, я все же решил спуститься на завтрак в большой зал, похлебав для вида чаю. Малфой громко рассуждал о трех недалеких гриффиндорцах, с поличным пойманных аж в полпервого ночи, где бы вы думали. Да, прямо у запретного коридора. Открыто свое участие в организации столь масштабной подставы он не выставлял, но и намеков хватало. В ответ на это за гриффиндорским столом возобновилась утихшая была дискуссия, чего бы такого потребовать от Малфоя на ближайший месяц. Некоторые из прозвучавших вариантов, вроде татуировки с похабной надписью на лбу, мне откровенно не понравились. На дрогнувшем протеевом листке Булстроуд появился текст, совпадающий с моими мыслями. Есть мнение, что Брага начинает передерживаться. Писать ответ на виду у всех я не рискнул, ограничившись стиранием текста большим пальцем в подтверждении прочтения. Тем более, что вскоре ко мне подошел Перси. Поттер, в кабинет МакГонагалл, прямо сейчас. Отставив чай и поднявшись, я отыскал Булстроуд и кивнул ей одними глазами. Показательно, что она пока что не приносила мне ни свои мантии, ни тем более первые заказы. Слизеринцы ожидают моих действий. Проходите, Поттер, встретила меня суровым взглядом декан. Вы в курсе, что сегодня ночью трое наших учеников были пойманы на серьезном нарушении режима? Я что-то слышал, но без подробностей. Они в один голос утверждают, что пошли на нелегальную ночную дуэль вместо вас. Втроем, мистер Поттер. Хорошо, вот что я знаю. Я изложил свои сведения об этой истории, начиная с вызова Малфоя и заканчивая повторной отправкой Рыжего за горизонт в гостиной после отработки. Таким образом, что-то в один голос может утверждать только Уизли, а остальные знают лишь то, что он мог им весьма произвольно наплести в уши. Плохо, мистер Поттер. Трое ваших товарищей отправились ночью вместо вас. Не понял. Что, простите, я должен был сделать, но не сделал вместо этих троих. Вы, у них своя голова на плечах имеется, как вам не стыдно? Будем говорить прямо. Двое нормальных парней наслушались байку Уизли о какой-то дуэли и куда-то поперлись с ним ночью. Причем здесь я и почему тут нет главного виновника? Они уже получили свое. А вы считаете нормальным, что они будут отбывать наказание за своего товарища, а этот товарищ, нет, да у них весь факультет записан в товарищи. Давайте всех накажем. Жаль, но до вашей совести, похоже, не достучаться. Отработка, мистер Поттер, сегодня, после ужина. Вас понял, у меня просьба, назначьте мне отработки до конца года, а взамен, никогда больше не ассоциируйтесь с Рональдом Уизли. Что, да как вы можете, он же... Хитрый, завистливый, ленивый, он замазывает говном всякого, к кому прилипает, хочет как лучше, он всего лишь. Двое нормальных парней получили свое, потому что он организовал эту авантюру, а потом сдал с потрохами. Помочь вам вы, что, да как вы можете, и я тоже получил отработку только потому, что это ничтожество соврало, будто я его друг. Да я сейчас и вправду вас до конца года филчу отдам, да хоть на все 7 лет, любые слухи, будто меня с Уизли хоть что-то связывает, прошу считать наглой ложью. От этого говнюка я с самого начала держусь подальше, а теперь-то уж точно запомню вашу отработку как прекрасную науку о рыжих тараканах. Вон отсюда. Чтобы успеть на урок к Спраут, пришлось воспользоваться крыльями. К сожалению, быстрая дорога не позволила мне прийти в себя, так что я просто вошел в теплицу одним из последних, бездумно встал на оставшееся свободным место и невидящим взглядом уставился в одну точку. Надо же было так сорваться. Подумаешь, еще одна отработка, что тут такого? Но как же я ошибался в МакГонагалл. Думал, она адекватна и восприимчива к нормальной аргументации. Думал, Уизли поменялся и не настолько прилипчив, даже присмотреться к нему собирался. Но как только подошло к серьезным делам, опять та же петрушка. Рыжий паскудник мутит очередную провокацию, МакГонагалл выдвигает нелепые обвинения, и оба, будто единый оркестр в дурацком водевиле. Ничего не поменялось. Ну хоть обосновал для декана, почему я теперь буду отвечать рыжему «пошел вон» на любой звук в мою сторону. А оно мне надо, так обострять ситуацию, взять себя в руки. На эмоциях каши не сваришь. Если ты гневаешься, значит, тебя победили. А мистер Поттер, видимо, все уже знает, поэтому он нам сейчас и расскажет, какой состав грунта используется при пересадке красной белладонны. Донный торф, 2 года компостированный с магической ботвой, 4 части. Речной песок, 3 части. Древесная зола легких лиственных пород, до 1/10 части», – машинально ответил я. «ХМ поднимите повыше, чтобы видели все. Золу мы сегодня добавлять не будем. Почва у нас и так низкой кислотности». Спраут посмотрела чуть добрее. «Может быть, расскажете нам и о самой пересадке? Перед пересадкой не поливать куст двое суток. Работать только в перчатках. Есть и пить запрещается. Растение ядовито. А копать подсохший грунт узкой лопаткой на две ладони от стебля на глубину. Я легко выдавал пересказ уже когда-то сделанного своими руками. Причем под руководством куда более доброй, домашней, умиротворяющей самых отъявленных лоботрясов матушки Поманы. 10 баллов Гриффиндору за 2 правильных ответа. Постарайтесь все же смотреть на преподавателя, когда он говорит, это вопрос уважения. Мистер Лонгботтом, какие детали упустил мистер Поттер? Руки все еще потряхивало. Не лучшее состояние для работы с магическими растениями, но кто ж мне даст время прийти в себя? Каллиграфией на травологии не займешься, тут только с растениями разговаривать. ГМ почему нет? Помнится, мои беседы под рябиной всегда обновляли и натруженное тело, и разум. Что ж, перчатки, на руки. Ну, здравствуй. Будем менять тебе кормушку, а то в твоей уже почти ничего не осталось. Извини за колючую небритость, меня малость укатали суетливые двуногие. Это только ваше племя никуда не торопится, вдох-выдох длится сутки, вслед за теплым солнцем и прохладными звездами. Помнится, я тоже когда-то жил под солнцем, не всегда сытно, но всегда спокойно и размеренно. В чем-то тебя понимаю, давай просто посидим на том пляже, послушаем океан. Поттер. Чужой голос застал меня успокоившимся, отдохнувшим и каким-то образом успевшим пересадить почти 3 куста. Подняв глаза, я обнаружил, что работаю в окружении слизеринцев, а из родного факультета рядом только Грейнджер, что называется, занял место не глядя. А я еще удивился, почему сегодня меня почти никто не достает. Малфой, к обычной для драконадменной брезгливости, сегодня на лицо подселилась нервная раздраженность и признаки плохого сна. Ты еще долго собираешься рожать свои хотелки? Вот еще один суетливый двуногий, можешь полюбоваться. Я досыпал оставшуюся треть грунта на корни пересаживаемой белладонны. Все давно уже продумано и приготовлено. Что, так какого рожна ты тянешь кота за? Резкий стук заставил Малфоя подавиться остатком фразы и опасливо покоситься в сторону его источника. Дафна положила лопатку на стол, и отчего-то это вышло чуть громче обычного. Бывает, всякой ягоде свой срок. Я примял рыхлую землю положенным образом и потянулся за лейкой с удобряющим зельем. Но изволь, вокруг стало тише. По-моему, даже Гермиона прекратила копаться в земле. Я хочу от тебя месяц безупречных манер и правильной речи, Малфой. Грейнджер непонимающе нахмурилась. Крэб с Гейлом ошарашенно переглянулись. Булстраут помедлила, но кивнула одобрительно. Паркинсон по-светски вскинула брови вверх. Забини ухмыльнулся, с сочувствием посмотрев на Малфоя. Задумчивый взгляд Нокта был непроницаем, а Гринграсс даже с размешивающих грунт движений не сбилась, что, наверное, означало, что я поступил ожидаемо для нее. Может быть,